египтяне. Греческое название «Аегиптос» возникло якобы из финикийской передачи египетского названия «Хат-Ка-Пта» – «Дом бога Пта», то есть Мемфис – главный город Древнего Египта. Египтяне же называли свою страну Кемет, то есть чернозем, в отличие от прилегающей к ним с востока и запада рижей пустыни. Ассирийские цари Саргон II и Эсархаддон называли Египет Муссури или Муссур, а нет 285. Евреи называли Египет Мицраим, двойственное число, включавшее Верхний Египет от Сиены до Мемфиса и Нижний Египет от Мемфиса до Средиземного моря. И считали, что египтяне произошли от Мицраима, сына Хамова. Бытие 10.6. В Псалмах 86.4 и 88.11 Египет назван Раавом, то есть гордым, а название Пафрос, южный, относилось к Верхнему Египту. Еремии 44.1.15. Египет находится в Северной Африке. Пророческое определение от Мигдола до Сиены, Иезекииль 29.10, можно заменить более понятным. От Средиземного моря до Асванской плотины, то есть около 1000 километров, тянется Египет в узкой, но очень плодородной долине реки Нил. Древние греки называли Египет даром Нила, потому что ежегодно во время разлива реки на полях отлагался темный ил, который был и остается наилучшим удобрением. На египетских полях росли пшеница, ячмень и лен, из которого ткались полотна для финикийских кораблей. Иезекииля 27.7. Израильтяне в пустыне вспоминали огурцы, дыни, лук и чеснок, какие росли в египетских огородах. Чисел 11.5. Дождь в Верхнем Египте выпадает довольно редко. Даже в Каире бывает всего 4-6 дождливых дней в году. Поля орошались из больших и малых каналов, вода из которых поднималась при помощи черпальных колес, которые приводились в движение ногами человека. Второзаконие 11.10. В Египте в древности развилась высокая культура, наполнявшая жителей гордостью, так что на соседей они смотрели с презрением, и пастухи овец для египтян были мерзостью. Бытие 46.34. Из гор на востоке, между Нильской долиной и Красным морем, египтяне добывали темный камень для саркофагов, из гор на западе – известняк для построек, а Синайского полуострова – медь и малахит. О высоте египетской культуры свидетельствуют пирамиды, храмы, статуи, настенные изображения, рельефы, строения и бесчисленные предметы для повседневного употребления. Их литература включает классические произведения, религиозные писания, относящиеся к загробной жизни. Их мудрые изречения приближаются к библейским. Рассказы и поэмы в переводах читаются даже в наше время. Благодаря сухому климату сохранилось многое написанное на недолговечном папирусе. Изобретенный египтянами картинный шрифт, так называемые иероглифы, святые начертания, со временем упростились в иератический, священнический, а потом в демотический, народный шрифт. Ключ к чтению и пониманию египетских записей и надписей был случайно найден в 1799 году французами при постройке форта вблиз Розетты на западном рукаве дельты Нила. Это была базальтовая плита, на которой в 196 году до Рождества Христова египетские жрецы высекли иероглифами, демотическими и греческими письменами благодарственную надпись царю Птолемею Епифану. Эту надпись расшифровал в 1822 году Шамполион и сделал возможным читать и понимать египетские письменные памятники. Древние египтяне поклонялись множеству богов и богинь. Они видели проявление божественной силы в животных, растениях, источниках и вершинах гор. Главными божествами были Амон, Пта и Ра, бог солнца. Об их религиозности свидетельствуют остатки храмов, как жилищ богов. Священники составляли наиболее образованный и привилегированный класс, бытие 47.22. В Новом Царстве они достигли особенного могущества. В Фивах образовалось было независимое религиозное царство, во главе которого стоял священник Амона. В Библии отмечено, что фараон дал Иосифу жену Асенефу, принадлежащую богине Нут, дочь Потифера, которого подарил Ра, бог солнца, жреца города Он или Иллиополя, бытие 41.45, в котором находился центр поклонения богу солнца. Пророк Иезекииль в 30 главе с 13 по 17 стих предвозвестил суд Господен над богами Мемфисе, где был центр поклонения богу Птаа и черному быку Апису. Допускают, что древние египтяне и их язык представляли смесь первобытных африканцев с поселившимися среди них семитами. В псалмах 104, 23 и 77, 51 Египет назван землею Хамовой и шатрами Хамовыми. С течением веков другие народы – гексосы, ливийцы, нубийцы, ассирийцы, халдеи, персы, греки и римляне – овладевали Египтом и оставляли там свое влияние и часть своего народа. Границы Египта то расширялись, то суживались. В древности Верхний Египет представлял длинный и узкий оазис от первого катаракта до озера Мерит, а Нижний Египет охватывал всю дельту Нила, который в древности делился на 7 рукавов. Но уже около 3000 лет до Рождества Христова Верхний и Нижний Египет были объединены Менесом, который основал город Мемфис и сделал его столицей. Историю Египта написал около 290 года до Рождества Христова египетский священник Манефон, отметивший 30 династий. К сожалению, от его истории сохранились только выдержки у Иосифа Флавия, Юлия Африкана и Евсевия. Теперь историю Египта делят на периоды, следующие. Доисторический, раннее царство, древнее царство, среднее царство, междуцарствие, новое царство, позднее царство, господство греков, господство римлян, господство византийцев и господство мусульман. Более точные сведения имеются только от нового царства, 17-й династии, в правлении которой Израиль вышел из Египта, но при каком фараоне точных данных еще не найдено. От фараона Мернепта сохранилась стела, найденная археологом Флиндерсон Петри в погребальном храме в Фивах, на которой, среди прочего, начертано: «Аскалон уведен, Гезер захвачен, Яноам сделан как несуществующий, Израиль опустошен, его семени нет». Анет 378. Это свидетельствует, что Израиль в то время был в Палестине. В Библии первые сведения о Египте находим в истории Авраама, который пришел туда, спасаясь от голода в Палестине, и был выслан. Правнук Авраама, Иосиф, попал в Египет в качестве раба, пережил там разные беды, в конце занял второе место после фараона и содействовал переезду всей своей родни в Египет. Бытие 37:23-28. Лет 400 спустя Моисей, воспитанный при дворе фараона, проведший 40 лет в пустыне Мадиамской, по указанию Господню вывел Израиля из Египта. Соломон, царь Израиля, женился на дочери фараона, получил в приданное Гезер, построил для нее отдельный дворец. Сусаким, царь египетский, основатель 22-й династии, ограбил многие города в Иудее и забрал из Иерусалима все ценности и золотые щиты, сделанные Соломоном. 3 царств 14:25-26. Пророк Исаия порицал иудеев за их надежду на помощь Египта в борьбе с Ассирией. Это же делал пророк Иеремия за надежду на Египет в войне с Вавилонией. Эти же пророки, а особенно пророк Иезекииль, главы с 29 по 32, предсказали участь Египта, который попадет под власть Вавилона, Персии, Греции, Рима, Византии и остается под мусульманским владычеством. В Египте, в городе Александрии, около 250 года до Рождества Христова, еврейские священные книги переведены на греческий язык, так называя Септуагинта. В Египте Иосиф с Марией и младенцем Иисусом нашли убежище от козней Ирода. От Матфея, 2 глава, с 13 по 21 стих. Аминь.